Глава 6. Ходить взад и вперед по маленькой комнате, задевая за угол стола и медленно поворачиваясь у желтенькой низенькой двери, становилось скучно и утомительно. При каждом повороте Сергей прислушивался к упругому скрипу сапожного носка и снова шел, механически отмечая стук шагов. Думать, расхаживая, было удобнее. Он привык к этому еще в тюремной камере, которую чем-то должно быть своим размером странно напоминала его комната. Волнение давно леглось, и осталось чувство, похожее на чувство человека, посетившего дневной спектакль. Вечерний свет, музыка, игра артистов. Несколько часов он видит и слышит прибранный поэтический уголок жизни. А потом белый назойливый день снова царит и грохочет, и снова хочется обманного золотистого вечернего света. Плоские, самодовольные обои пестрели вокруг намалеванными грязными цветочками. Ветер вздувал занавеску, и она слабо шуршала на столе, шевеля клочки бумаги и обгрызанный карандаш. Заглавия книг кидались в глаза, вызывая скуку и отвращение. Серьезные, холодные и нестерпимо надоевшие, они рождали представление о монотонной жизни фабричного мира, бесчисленных рядах цифр, пеньке, сахаре, железе, о всем том, что бывает и чего не должно быть. День газ убегает от городка плавными гигантскими шагами, и следом за ним стлалась грустная тень. Где-то размеренно и сочно застучал топор, перебивая его. Быстро заговорил молоток, и два стука тяжелые и легкие долго бегали один за другим в затихшем воздухе. Сергей сладко судорожно зевнул, хрустнул пальцами и остановился против стола. Между книгами и письменным прибором лежала небольшая металлическая коробка, форма и тускло-серым цветом, скорее напоминавшая мыльницу, чем снаряд. Было что-то смешное и вместе с тем трагическое в ее отвергнутой ненужной опасности. И казалось, что она может отомстить за себя, отомстить вдруг неожиданно и ужасно. Он вспомнил теперь, что, войдя в комнату, сразу ощутил в ней присутствие постороннего, почти живого существа. Существо это лукаво глядело на него и щупало взглядом. Безглазое, сквозь стенки комода, покорное и грозное, как вспыльчивый раб, готовый выйти из повиновения. Теперь оно лежало на столе, и Сергей смотрел на квадратную стальную коробку с жутким любопытным чувством, как смотрит на зверя, беснующего за толстыми прутьями клетки. Хотелось знать, что может выйти, если взять эту скучную с виду вещь и бросить об стену. Острый тревожный холод пробежал в нем при этой мысли, зазвенело в ушах, а доме, в котором он жил, показался выстроенным из бумаги. Сумерки вошли в комнату неслышными серыми тенями. Скука томила Сергея и нетерпеливым зудом тревожила тело. Стараясь прогнать ее, он вспомнил грядущий простор жизни, свою молодость и блеск весеннего дня. Но темнота густела за окном, и скованная ею мысль бессильно трепетала в объятиях нудной, тоскливой неуверенности. От этого росло раздражение и робкая тихая задумчивость. И вдруг, сначала медленно, а затем быстро, и яснее зародилась и прозвенела в мозгу старинная мелодия детской наивной песенки. «Да царь, царь, царев сын, наступит ей на ножку, царь, царь. Царев сын, ты прижми ее к сердечку, да царь, царь, царев сын». Слабое воспоминание детства колыхнулось, как смутный древний сон, и резко заслонилось черной, прыгающей спиной валерьяна. Она таяла, удаляясь. Сергей стиснул зубы и тупо уставился в стену. И стена, одетая сумраком, смотрела на него молча и сонно. «У меня дурное настроение», — подумал он. «Это приходит так же, как и уходит. Оно пройдет. Тогда станет опять весело и интересно жизнь. В самом деле, чего мне бояться?» «Сергей, чего тебе бояться?» — сказал он вполголоса. Но мозг не давал ответа и не зажигал мысли, а только грузно и медленно перекатывал камни прошлого. Там были всякие большие и маленькие, темные и светлые. Темные, серые и скользкие, торопливо падали на старое место, и больно было снова тревожить их. Он будет жить, каждый день видеть небо и пустоту воздуха. Крыши, сизый дым, животных. Каждый день есть, пить, целовать женщин. Дышать, двигаться, говорить и думать. Засыпать с мыслью о завтрашнем дне. Другой, а не он, придет на назначенное место и, побледнев от жути, бросит такую же серую холодную коробку, похожую на мыльницу. Бросит и умрет. А он – нет. Он будет жить и услышит о смерти этого, другого человека. И то, что будет говорить о его смерти. За стеной пили чай. Кто-то ворочался на стуле и тяжело скрипел. Прятали блюдца. Смутный гул разговора назойливо лез в уши. В сенях хлопнула дверь, и затем в комнату тихо постучали. «Что там?» – встряхнулся, вздрогнув Сергей. За дверью женский голос спросил. «Лампу зажечь вам?» «Зажгите, Дуня, водите же». Девушка, не торопясь, вошла и остановилась с темной живой тенью. Сергей несколько оживился. Точно звуки молодого, звонкого голоса освобождали душу от когтей вялого, беспредметного уныния. «Ничего-то ровнешенько не вижу», — сказала Дуня, шаря в комнате. «Где лампа?» «Без керосина совсем. Вот, здесь. Нате». Он подал ей, осторожно двигаясь, дешевую лампу в чугунной подставке, и пальцы его коснулись тонких, теплых пальцев Дуни. «Я заправлю», — сказала она, — «сию минуту». «Ничего, я подожду». «Слушайте, Дуня, ну как, катались вчера?» «Ничего мы не катались», — досадливо протянула девушка. «Лодок-то не было. Все как есть разобрали. Такая уж досада. А своя еще конопатчика просит. Я сию минуту». Она бесшумно скользнула в мрак сеней, хлопнув дверью. Сергей заходил по комнате, насвистывая старинную песенку о царе. Царь и сыне, и видела горячую курчавую головку мальчика, сонно шевелящего пухлыми губками. Он ли это был? Как странно. Но уже становилось веселее и тверже на душе. Захотелось уютного света, чаю, интересной книги. То, что думает Валерьян, принадлежит ему и таким, как он. То, что думает Сергей, принадлежит Сергею. В этом вся штука. Не нужно поддаваться впечатлениям. Далекий призрак каменного города пронесся еще раз слабым оторванным пятном и растаял, спугнутый с шагами прохожих. Шаги эти тяжелые, неровные, смутно раздались под окном и замерли, встревожив тишину.